Псалом 125, песнь восхождения. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Благодарю. Дорогие братья и сестры, у нас сегодня праздник, который никак не отмечен в календаре. Но благодатное Дитё Божье каждый день, который встретит в благоденствии своем, это праздник. Потому что дьявол, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. А ты продолжаешь нести служение, явно противное ему, этому противнику, который противодействует, и он ничего сделать не может. И ты живешь и радуешься каждым днем. А сегодня праздник, я вам скажу, он особый, о котором я хочу и поделиться с вами. 47 лет прошло такой активной, откровенной деятельности вместе с братством. У меня нет времени сейчас всю историю рассказывать, с чего началось это движение. Да и вы, присутствующие, это в основном все знаете. Но я вот что хочу сказать из прочитанного текста. В 125-м псалме рассказывается, что сеющий со слезами будет пожинать с радостью. Почему со слезами сеющий? Бросаешь в землю зерно, а может быть, оно в семье последнее. Его бы смолоть да покушать, на стол поставить голодным детям. Но ты рассчитываешь на урожай будущего. А будет ли урожай? Ну, как сказать? Откуда ветры подуют? Будут ли ранние дожди, поздние дожди? Будет ли града или не будет, тоже не знаешь. Будут ли враги, которые затопчут все твои урожаи, тоже для тебя неведомо. И, может быть, последнее зерно кидаешь в землю. И как сказано, что земледелец долго ждет. Он живет верою. И вот 47 лет вполне нормально. Это большая честь прожить, чтобы встретить то, что сегодня вижу. 47 лет служения, братья. Ну, это, конечно, не круглые даты. Мы привыкли что-нибудь 25 лет, серебряная, 50 золотая. Ну, я не знаю, какая, а 100, как? Ну, 100-то не проживем. Ну, в общем, как-то отмечает кругленькое, чтобы кругленькое было. Братья, миленькие, сестры. Если каждый день праздник, то и каждый год тем более праздник. Сегодня, можно сказать, юбилей для нас издательства «Христианин», журнала «Вестника истины». Мы как-то эти, ну, праздники как-то не отмечаем, как-то, ну, не принято это. Но я вот что хочу сказать. Сеющий со слезами будет пожинать с радостью, неся снопы свои. А это благословенный сноп, очень хороший. 193 номера журнала до сегодняшнего дня вышло «Вестник истины». 193 за 47 лет. Это в атеистическом государстве. Вы назовите еще хоть любую организацию, любой союз, ну, где за такое время выходило такое количество журналов, 193 номера. Все раздавались бесплатно. Никакой ревизии не было со стороны сильных мира сего. Раздавалось безвозмездно. В целом выходило, все вышло. Никакой номер не пропал при всех гонениях, озлоблениях. Но это праздник, неся снопы свои, с великой радостью. Потому что много ждали этих снопов. И все это на наших глазах выросло. А если учесть само содержание, ведь, братья, милые сестры, ведь за труд мы нашим издателям, нашим печатникам ничего не платим. Специального образования не имеют, ни технического, ни каких-то полиграфических, там или еще что там, что. А качество печати отличное. Когда еще не было арестовано издательство, а его первый раз арестовали в 1974 году, то власти говорили, когда мы арестуем печатников, будем их судить за то, что они уворовали все в обществе «Известия». Есть, ну, «Известия», которые печатают. Потому что они... А? Оборудование, наборы. Да, наборы, оборудование. Они изучили научным методом, какая печать, и установили, все буквы взяты из «Известий». А ну это точно. Только не оборудование мы взяли, а их книжки, хорошо напечатанные, вырезали каждую букву и наклеивали. И составляли там журналы. Сейчас компьютеры, ну тогда еще не было компьютеров. Тогда вырезали каждую буковку ножницами и наклеивали. И создавались хорошие, хорошенькие журналы. Сегодня 194-й в этом году, в этом месяце. 194-й. Ну скажите, ну как не порадоваться? А сеяли-то как? Со слезами. Нет, не то, что как плаксивые плачут и плачут, не успеваешь платочек в карман класть. Нет, не в этом дело. А все-таки чувство глубокого вздоха и тяжелого ожидания было. 47 лет назад, когда меня братья пригласили в Москву на первое совещание, это было 10 августа 61 года, и когда Геннадий Константинович зачитал проект первого послания, когда высказал он саму идею о созыве съезда, о ходатайствах, высказал все планы свои, это было очень, очень интересно. Для меня это было, ну, совершенно ново и очень приятно. А я, знаете, какой я вопрос ему задал? брат Геннадий. Но дело-то все в том, что я его Геннадий. Ну, и я не Михаил Иванович. Это я даже не помню, когда я стал Михаил Ивановичем. Ну, тогда Миша. А брат Геннадий. Ну, идея замечательная. Ну, пойдем во всех Б. Ну, предложим им сотрудничать. Присоединиться к нашему хорошайству в составе съезда. Совместно. Наверное, они откажутся. Не захотят. Но мы тогда распространим сами. И это будет решительный шаг. Но это первый. А какой второй шаг? Ну вот распространим. Все ахнут. Ой-ой, что делать, как быть, куда писать. А что мы будем дальше делать? И мне понравился его ответ. Он говорит: братья, мы сюда собрались не для того, чтобы обсудить все шаги. Я и сам не знаю, что дальше. Мы пришли обсудить сюда, здесь, правильный ли первый шаг. И если он правильный, давайте делать. А Бог, видя наше дерзание и послушание, укажет нам, какой будет второй шаг. Мне это было очень приятно. Я уезжал в Ленинград, в Москве было совещание. Я уезжал в Ленинград с мешком посланий. Я сейчас не помню, мешок ли у меня был, или большая сумка. Это детали, которые не запомнил. Но много-много посланий. И он, Геннадий, просил меня, говорит, жди команды, сразу не рассылай. Нам, безусловно, откажут в нашем совместном ходатайстве. И дней через 10 я еще постараюсь с ними встретиться и предложить. Если они и через 10 дней откажут, ну, тогда будем действовать. Потому что это уж очень ответственно. Ведь стрела, которая выпущена из лука, она уже не во власти лучника. Стоит нам только начать распространять, это уже самый серьезный вызов, ну, к той борьбе, которая началась. И пошли братья. Хотя понимали, что не примут, но все-таки пошли. Ну и как Иисус Христос стучится в двери, но у него нет уверенности, что откроют. А постучаться надо. И вы знаете, как Карев сказал? Один из авторитетных работников СИГБ. Братья, вы прыгнули выше Гагарина. В тот год, кстати, в апреле месяце летал Гагарин. Вы прыгнули выше Гагарина. Неужели вы не знаете, что Политбюро ЦК КПСС приняло решение в 65-м году закончить со всеми регистрированными общинами? Последняя община в 65-м году закрытия будет московская, Малогузовский, дом 3. А вы летаете в облаках, вы строите фантазии. О каком съезде вы говорите? Ну, приблизительно вот такой был разговор. А через 10 дней Геннадий Константинович позвонил Кареву и говорит, ну что, как насчет того предложения, чтобы вы вошли в ходатайство с нами о созыве съезда, чтобы на съезде исправить все ошибки наши. А он уже в это время было все согласовано с уполномоченным, но еще более в жесткой форме отказался сотрудничать. Некоторые, к глубокому сожалению, ну, видно, это не сознательно, а как-то в недопонимании своем думают, что началась вся эта работа для того, чтобы, ну, занять место руководящих в церкви. Да это же не так. Начало, сам принцип был, мы совместно хотели с ними, а не отказались. Я сейчас упускаю много деталей, какие документы есть у нас. Знаю только лишь, что сразу же на следующий день они в письменной форме, работники ФСБ, сделали доклад подробнейший уполномоченному по делам религиозных культов, что вот приходили, вот то-то, то-то, то-то нам предлагали. Почему они быстро пишут? Потому что, например, если напишет первый Житков, то через 3 дня спросят, а чего ж ты, Карев, не написал нам? Так они наперебой, кто быстрее, кто вернее служит. И у нас есть несколько писем, которые всех бы, к своему удивлению, в глумливой форме описывали, как приходил к ним Крючков, там, Прокофьев и так далее. Ну, власти не придали особого значения, ну, мало ли, по глупости, пришли, что-то сболтанули и все. Ну, а когда стали расходиться послания, здесь все иначе. Братья, милые, сестры, работа проведена очень большая. А на что мы рассчитывали? На великую победу? Нельзя сказать. Я специально проводил такой эксперимент, ну, в 70-е годы. Собираются братьев, человек 20. Братья, а вы верите, что будет съезд? А братья только что с тюрьмы пришли, а некоторые уже повестки имеют на суд и будут их арестовывать. И в подавляющем большинстве говорят, да какой съезд, да никакого съезда не будет. Это Бог просто нас ободрил так, чтобы мы действовали, и все. Вот мы собрались 20 человек, и слава Богу. Редко кто говорил, ну, будет. На него смотрели, как на фанатика. Это в наших рядах. Братья и сестры, я здесь никого не сужу, совершенно никого не сужу. Может быть, и мы все мало верили, кто-то, большинство. Или, ну, по крайней мере, те, которые сеяли, о чем мы сегодня прочитали, со слезами сеяли, больно сеять, но все-таки чуть-чуть было надежды, может быть, вырастет, и возвращались с радостью, с великой радостью возвращались. Но радость была неполная. Знаете почему? Да потому что не все с плена вернулись. Благослови, Господи, пленников твоих. Они возвращаются, а другие еще в плену находятся. Братья и сестры, у нас радость с маленькой горчинкой. Немножко. Все-таки много наших братьев и сестер, ну, в недоумении и недопонимают причины, а почему же мы против там вот регистрации, там ли не объединяемся, там ли еще что. Мы не хулим, мы не ругаем. У нас нет притч против там всех бы там или еще. Мы проповедуем Христа распятого. Но мы знаем и благословение воспитания детей и нашей молодежи, У нас нет уступчивости по отношению властей. Да, мы имеем некоторые особенности. Да, мы не ищем своего. Позвольте нам вам привести один пример. В 1966 году был поход в ЦК КПСС на встречу с Брежневым. Пришло 450 человек в Москве. Легкое ли это было мероприятие, братья? Или мы вообще без ума? Что, мы не знали, что будут аресты? Мы понимали. Кстати, я за 2 дня до встречи в Москве, я был дома, специально заехал на полдня, чтобы попрощаться со своей женой и детьми. Да, дети были маленькие, младшему 1,5 года, старшему 4 годика. Мы помолились с женой. И я хорошо понимал, что мы не вернемся, но мы шли. Но я не в первой партии был, я потом уже пошел, через 2 дня после их ареста. 450 человек. Пробыли там полторы сутки. На 2-е сутки москвичи приехали и прочие, к ней обед принесли там на тротуаре там и кушали. Это в центре, самое центральное здание ЦК КПСС. Метро Дзержинский. И маленький такой момент расскажу. Я стоял напротив всех стоящих у дверей на 2-й день и смотрел. А тут милиция. Там кучки народу на тротуаре в виде садика такого. Бульвар. Нас разделяют от ЦК КПСС, наверное, широкая дорога, 5 полос. И каких только глупостей не говорят. Тот старшина, который организовал кучку, к которой я подошел, их было 5 человек, я 6-й подошел. Слушаю. Женщина спрашивает: товарищ старшина, а что эти верующие? Как я понял по пению, это верующие, баптисты, да? Да. А что они пришли? Что им не хватает? Обижают, наверное. Если бы вы все знали, вы с удовольствием побежали бы для того, чтобы разогнать их или, по крайней мере, требовали бы ареста. Но вы представьте себе, по вечерам собираются, но свет гасит и занимаются всякими непотребствами, против чего борется коммунистическая партия. Вы знаете, вот это как называется? Причастие. А, люди, да-да, причастие, есть такое. Так вот, это причастие, вы знаете, из какой крови? Из детской крови обязательно. Народ гудит, 5 человек, ужас, а мы ж не знали, а почему не объявляют такое? Так вот, и желаем их уговорить, чтобы спокойно разошлись. А тут один из браточков, Давид Давидович Классен, он в шляпе там стоял, у него видно хорошее зрение, он меня увидал. И машет шляпой и кричит: брат Миша! Боже мой, ты... А старшина увидел его и говорит: среди нас шпион. И вы знаете, эти 5 человек разбежались моментально, потому что каждого могут ухватить за шпионаж. Ну, и я потихонечку скорее ушел. Да и Геннадий Константинович говорил: ты не ходи туда. А я самовольно. А с тем, чтобы было кого послать после ареста. Так я что хочу сказать. Когда мы организовывали эту встречу с ЦК, мы совершенно никакой информации не давали западным рекламным службам, голосам, там, газетам или еще западным корреспондентам. Мы из этого не раздували шума. Мы считали, что это будет оскорбительно по отношению к Богу. Это не политическое было мероприятие. Да, мы оставались в тени. До сих пор вот так вот слушаешь информации и восхваляют вот 7 человек, которые пошли на Красную площадь во время 68 году, во время входа танков в Чехословакию. Вот 7 человек. Вот первые в нашей стране осмелились. А я думаю, нет, у нас 450 за 2 года до них были в приемной ЦК, вернее, ну, к зданию ЦК подошли. Но дело-то все в том, что мы не полагались ни на какой Запад. Мы не рекламу себе делали, а служили Богу. И понимали так, что всякая земля, на которую ступят стопы ног твоих, я даю вам. То есть нам надо наступить не только лишь на тот участок, который Бог уже дал. Нет, куда ты наступишь, вот я тебе дам. И мы наступили на издательство, слава Богу. И это, скажите, по доброте кремлевских работников у нас издательство? Ну, конечно, нет. Мы благодарим Бога за чудные дела Его. У нас, знаете, какое великое преимущество? Иногда спрашивают, ну как там материальное положение в издательстве? Я обычно говорю, что у нас есть такой кувшинчик, где всегда на донышке, но всегда есть. И не трубим, когда ничего нет. Приходит час, и все приходит, и все, и Бог посылает. А планы большие, а у нас не хватает сборников песен Возрождения. Будут, молимся. И приходят ведь сборники. Стараемся, чтобы журналы приходили без опоздания. Стараемся. А я хочу сказать, за всей этой работой стоят уже порой сгорбленные люди, в смысле под ношею всей той атмосферы. Ведь ну, печатание, вы понимаете, это не у моря дышишь свежим воздухом, а краской этой. А когда десятилетие, а когда в 20 лет пришли, скажите, братья и сестры, если девице было 20 лет, сколько ей сейчас лет, если прошло 45 лет? Не надо, пусть это для вас будет информация, да? Не говорите вслух, может каждый подсчитать, наверное, если он догадлив. Повторяю, было 20-45 лет на этой работе. И работа продолжается. Скажите, много таких жертвенных людей? Были не все, конечно, то есть не все такие. Были и такие, ну, 3 годика поработала, моя доченька, хватит, пора бы ей замуж выходить, а туда женихов вы не пускаете. Ну, ладно, пусть приходит и идет. Ну, каждый выбирает, что кому так вот ближе к сердцу. А я скажу вам одну маленькую историю. У нас в издательстве была одна сестра, она из Подмосковья, отошла в 80-м году. Как ее фамилия, братья? Софья Петровна. Бочарова, да. Софья Петровна. Она там в наших краях работала. У нее уже такой конкретный, ну, рак печени. Она стояла на подаче, Евангелие там печатали. Я приехал туда в 1:00 и должен был выезжать в 5:00, ну, с тем, чтобы никем не замеченным быть. А она лежала на диванчике, Я говорю, ну что, Софочка заболела? Она говорит, да нет, я вот когда проходит приступ, я скорее пропускаю бумагу. Еще мне на 2 дня, и я хочу уже ехать в Москву. Надо или подлечиться, или уже лежать, отходить в вечность. А хозяин дома, он услыхал, что Софочка-то хочет уезжать, и говорит, Софочка, вот еще 2 недели, и вся бригада уедет, а ты оставайся у меня. У меня парное молочко есть, и, может быть, ты и поправишься. Но, брат Ваня, ну вы же знаете, у меня такой диагноз, я непременно умру. Ну, умрешь, в моем доме. Не надо тебе ездить никуда. Она такая любопытная была, такая откровенная. Не то, что любопытная, но такая прямая. И говорит, брат Ваня, а все-таки скажите, что вы будете делать, если вот когда я умру? Вот труп перед вами. Объявлять, что вот здесь была одна и умерла, что ли? Или как? Вот скажите, как? Ну, если спрашиваешь, я тебе скажу. Говорите, говорите откровенно. Я, Софочка, если ты отойдешь в вечность, на самом почетном месте, в своем саду фруктовом, закопаю ночью, чтоб никто не видал, и буду радоваться, что в день воскресный из моего огорода кто-то встанет. Я слышал этот диалог и удивлялся. Думаю, какие святые люди, какие простые, доверчивые. Это не шутка, вы понимаете? Это не слагание каких-то анекдотов там или еще что-то. Это на серьезной ноте люди. Я что хочу сказать? Верою одни погашали силою огня, верою, а другие сгорали в огне, тоже верою. Одни были храбры на войне и поражали полки чужих, верою, а другие умирали на поле брани, не дождавшись освобождения жены. Их никогда не были осчастливлены приходом мужа, отца. Тоже верою. Умирали верою. Одни были сильны, другие в немощь, но те и другие верою. Ах, милые мои, великий праздник идти со снопами в руках. То есть результат своих слез прошедших лет. Ну скажите, а этот ансамбль разве не результат серьезной напряженной борьбы? А разве этот дом не результат полного доверия Богу? Даже когда взрывали, он стал еще лучше. Вы знаете, кстати, я просто говорю, я сегодня, когда вот здесь сел, так помыслил, обратился к Господу. Господи, благодарю Тебя, что вот когда взорвали дом, на 4 часа Ты задержал это несчастье. Так 70 братьев бы взорвались в этом доме. И думаю, Господи, пронеси нам эти дни, хоть бы, чтобы не взорвали его. Я говорю о реальности, не о фантазии какой-то. То, что мы пережили с вами. И когда видишь снопы, видишь результат слез прошедших лет, то, конечно, радуешься. Конечно, несущим снопы свои. И я хотел бы, братья, время уже вышло наше. Может быть, мы еще и встретимся у микрофона. Да и Бог продлит жизнь еще и не раз. Но и у нас есть чему радоваться, когда мы умеем и сеять, поплакать, попереживать. Поплакать я здесь не имею в виду какое-то плохое настроение, хныканье там вот, и так далее, на показ слезы. Нет. А когда мы о чем-то переживаем, тоскуем, волнуемся, но доверяем Господу и верим, что Он станет день великой жатвы. И хотел бы, милые, понимаю, подгоняемые временем я, и мне надо заканчивать. Скажу только лишь, что, если можете, 5 минут еще, да? Я ограничу себя 5 минутами. У нас еще много впереди разных вопросов. Их надо будет решать. И меня всегда удивляло спокойствие брата Крючкова Геннадия Константиновича. Я помню, это было в 1964 году, летом в Киеве, под Киевом. 25 человек нас было. Геннадий Константинович вел совещание. И вот он говорит: братьям, пришло письмо на мой адрес, ну, Тула Агеева, 32. Приглашает уполномоченный для беседы, чтобы ответить на вопросы съезда. Мы писали разрешите съезд. И вот придите по такому-то адресу, удобное для вас время, чтобы получить ответ на вашу просьбу. Итак, братья, идти или нет? И начинают спрашивать по одному. И меня тоже. Но я сказал: нет, не надо ходить. Арестуют. Нельзя. Второй, третий. Я вам скажу, у нас было 25 человек. 24 человека сказали нет. Я повторяю, не голосованием, поднятием руки, а каждый устами. А он был 25-й, он говорит: братья, а я со всеми вами не согласен, идти необходимо. Но так как вопрос не созревший, давайте отложим до следующего раза. И все, и пришли к следующей повестке дня. Повторяю, председатель, конечно, не согласился со всеми, откровенно сказал, идти необходимо. Мы просили, предлагают ответ, идти надо. Ну ладно, больше не было об этом разговоров, другие вопросы были. На следующий раз собрались мы в другом месте, это уже я не помню где. Опять этот же вопрос, братья, давайте мы. У нас на повестке дня тот же вопрос есть. И скажу вам, все 25 сказали «да, надо идти». Но Геннадий Константинович говорит: братья, я считаю, что идти надо на самом высоком уровне. Пошел сам и Георгий Петрович. Они вдвоем ходили. Но я их сопровождал. Я их стоял так вот за углом этого дворца самого двухэтажного в переулочке, в такси. Сидел, ждал. Ну, и они сходили. Ну, я в 5 минут не уложусь, чтобы рассказывать, как там поход был. Но это когда-нибудь. А я скажу только лишь, как хорошо, что достигали единства так спокойно, удостоверившись все внутренне. И Бог помог дожить до сегодняшнего дня. Ах, сколько раз нас органы КГБ говорили: вот вы здесь сидите в тюрьме, никогда же вы не освободитесь. И генералы в тюрьмах, и армия разошлась вся, и все вопросы решены. Братья, у нас нет генералов или управляющих каких-то. Мы рабы Бога Всевышнего. И до тех пор что-то значим, пока мы верны Господу во всех путях Его. И я благодарю Бога и за ваше посещение этого большого собрания. И хотелось бы, ну, чтобы наш образ мышления был единый в том, что корень наш – Иисус Христос. И пока мы держимся этого корня, и пока мы едины в том, чтобы сохранить верность Господу до конца жизни, мы живы. Слава Ему. Аминь. Помолимся Господу нашему.